«Дорогие чемпионы, подойдите все сюда!» Раздался веселый и даже добродушный голос директора, разрушая тяжелую атмосферу в шатре. «Мисс Грингер, а вы что здесь делаете? Пусть остается, она нам не мешает!» Веско, даже тяжко обронил я, и все кивнули. «Ну, как хотите. Итак, дорогие мои, сейчас каждый из вас засунет руку в этот мешок и вытащит оттуда маленькую фигурку дракона. Такой же, но в полную величину, будет ждать вас на арене. Начал директор. Ваша задача, — перехватил инициативу Барти Крауч, — пройти мимо него и забрать из ее гнезда золотое яйцо. Первым тянет мистер Дмитрий Радески, тяните. О, китайский огненный шар, уу-у. Мисс Белокур, прошу. Какая красота, это валлийский зеленый. Мистер Финниган, — безо всякого удовольствия назвал он меня. Я засунул руку в мешок и несколько секунд перебирал мелких дракончиков, пытаясь на ощупь понять, кто есть кто. Потом забил и взял того, что побольше. Черт, шведский тупорылый дракон. Мистер Поттер, вам достается венгерская хвосторога. Гарольд, тебе сама фигурка нужна? Тут же спросил я. Да не особо, а что? Я бы выкупил. Хочу поэкспериментировать слегка. Да просто так забирай. Пожал плечами избранный и протянул мне ожившую фигурку. Та переползла мне на руку и кашлянула дымом. Спасибо, Гарольд. Тот махнул рукой и обратился вслух. Крауч заканчивал описывать ужасы бронированных зверей и переходил к делу. В смысле, свалил из шатра. Дамблдор же наоборот сказал: «Выходите в той очередности, в какой выбирали драконов. Удачно получилось». И махнул рукой куда-то вверх. Видимо, желая что-то сказать, он открыл рот, но тут громыхнула пушка, прямо над нашими головами. Видимо, он принял махнувшего рукой Дамблдора за знак и выстрелил. Директора такая ошибка подчиненного совершенно не смутила, и он тут же отправил на арену Дмитрия, едва ли не толкая его в спину. Да и сам, как вышел, так больше и не возвратился. К жюри ушел. Я развалился на своем топчине и накрыл лицо шляпой в надежде немного отдохнуть, что в общем-то неплохо получилось. Когда настала моя очередь, Поттер меня разбудил и даже примерно направил на выход, за что ему большое человеческое спасибо. Пока шел на арену, усиленно думал, что мне делать. С одной стороны, за убийство дракона на меня многие обозлятся. С другой, приобретение весьма нужное. Мне пора расширять свиту новыми и сильными духами, а дух дракона – это сила, мощь и неплохая пара Василиску. Ладно, там поглядим, что к чему. Если дракон окажется слабеньким, то и фиг с ним. Но если сильным, то, увы, он мне будет. Вот эта аура. И вот это вот чудовище я собрался убить, по сравнению с китайским огненным шаром, что я видел в лесу, и тем более с тем, с которым дрался, этот зверь просто богатырь какой-то. Раз, пожалуй, в 10 сильнее, если не больше, и на 500 лет старше. Это разновидность драконов-долгожителей, так что это как раз и неудивительно. Но такая разница в силах, это слишком круто, как по мне. Впрочем, поглядим. Тип огненный, уже легче. Вот если бы мне зеленый попался, было бы совсем плохо. Они, гады чешуйчатые, вообще кислотой плюются. Что-то там с процессом пищеварения связано. А с огненным, может, и совладаю. Ладно, думать, стоя прямо на выходе, как мишень, не лучшая мысль. Так что я сиганул вниз, за огромный булыжник, и там уже задумался. Все равно же хотел проверить, получится или нет, так почему бы и не сейчас. Драконыч, ты нужен. И дух тут же появился на моей голове. Я быстренько скинул шляпу и объединил наши сознания, параллельно передавая пресловутый огонь души, которым мне Василь Саныч все мозги проел. Дух на моей голове резко начал расти, потихоньку обхватывая мое тело. Горячо не было совсем, дышалось тоже легко, а вокруг меня сначала возникла огненная аура, все сильнее вытягиваясь вверх. Трибуны замерли, совершенно не понимая, что от меня ждать. Даже дракон замер, глядя на 30-метровую огненную воронку, в которую превратился мой фамильяр. А затем, одним моментом, вместо воронки оказался сотканный из огня драконыч. Точно такой же, какой он у меня на голове, но увеличенный в сотни раз. Он опустился на четыре лапы, резкий разворот и удар хвостом огромной силы. Бедного шведа снесло с места, как будто им из катапульты выстрелили. Цепь не выдержала и лопнула с оглушающим треском. Мы с драконычем не стали ждать и сиганули следом. Тупорылый еще кувыркался, когда мы настигли его, перехватили левой лапой, а правую вдавили ему в грудную клетку, вырывая сердце. Я разрешил драконычу его съесть и тем самым перейти на пару рангов силы вверх, ведь чем сильнее драконыч, тем сильнее я. Он мой фамильяр, и мы связаны на всю жизнь. Сердце дракона только кажется огромным. Ну, для человека оно и правда огромно, но для драконыча, амы нету. Так что, как только он его слопал, я тут же попросил его уменьшиться обратно. Не подумал. Пришлось ловить себя телекинезом и левитировать на землю. Ведь я оказался на высоте десятка метров, а держащий меня дух исчез. Как только почувствовал его на моей голове, тут же разорвал ментальное объединение и спокойно приземлился. Огляделся. Тишина стоит такая, что отсюда слышно, как в 17-м ряду волшебник в возрасте автоматически что-то жует. Кинул на себя усилитель и громко сказал: «Эта тушка – мой трофей, как и два яйца из кладки. Для работников министерства – нет, я не собираюсь выращивать драконов. Все в рамках закона». Вот тут толпа обалдевших магов пришла в себя. Драконологи рванули на арену, видимо, надеялись отобрать у меня добычу. Да сейчас прям. Я подошел к гнезду и бесстрашно сунул руку в огонь, в котором лежали все яйца. Золотое яйцо охладил и отправил телекинезом Дафне, пусть у нее побудет. От нее же притянул свой рюкзак, в который закинул пару драконьих яиц и, призвав свою шляпу, коснулся туши мертвого дракона. Хождение по теням все-таки получилось, но пришлось вынырнуть около барьеров школы и протащить тяжеленную тушу телекинезом с десяток метров, а затем снова тенями, но уже напрямую домой. «Василий Саныч!» — крикнул я с заднего двора. «Ничего себе! Ведун, ты где такой реликт откопал? Наши байли, что такие давно по миру не летают». «Не летают, потому что их всех в пространственной ловушке держат, и все они там наперечет, чтобы в мире не наследили. Маги скрываются, не в курсе что ли? От кого?» «Не понял домовой. От обычных людей и давно уже, с конца 17 века. От Аночева?» «Не, я не знал. Ты мне вот что скажи, ты сусеки обустроил уже?» «Почитал я тут кое-что про домовых и обалдел. Эти ребята владеют пространственной магией на запредельном уровне, но умеют делать из нее только одно заклинание. Называют это сусеки, но суть проста, невероятная по КПД и объему расширения пространства. Часто делают его в трещинах или дырках от давно выдернутого гвоздя. Таких вот штуковин бывает в по-настоящему богатом доме до нескольких десятков, и лежать там может все что угодно. От старых носков, до библиотеки древнего рода магов. Конечно, как же без этого? Где все хранить-то? Вот и славно. Займешься тушкой? Ну, там, шкуру снять, мясо от костей отделить, мышцы и сухожилия тоже отдельно сложи. Кровь, само собой, тоже. Еще два яйца, сбереги их, ты ведь умеешь время замораживать. Да знаю я, как сделать все правильно, не волнуйся, Габриэль. Вот и славно, а то как представил, что самому придется, так оторопь взяла. Так уж и оторопь, хмыкнул Василь, но на тушку глянул, а та в ответ исчезла, ни кровинки не осталось на траве. А куда сердце дел, неужто слопал, как древние герои? Меня бы порвало, слабоват я для такого. Фамильеру отдал, тот сразу в силе прибавил. Вижу, правда твоя, сильнее стал, это хорошо. Правильно, глядишь, и он тебе помочь сможет. И я так же подумал. Ладно, Василий Саныч, пора мне. И так без спросу сюда пришел, сейчас вернусь, придется выслушивать много всякого. Ты это, косточку мне драконью дай, домик для духа сделаю, да в него и призову дух этого зверя. Свиту набираешь? Ну, что-то вроде того. Мысль дельная. А если дома будешь оставлять, так ли я смогу их на защиту поставить? Я подумаю. А пока что, мне пора. Держи кость, это ребро. Вижу, спасибо. Пока. Я метнулся в свою комнату, достал из тайника серьгу, подаренную Люцием, и надел ее на ухо. Будет чем отпираться от министерских, видевших, как я распался всполохом темного дыма. А теперь обратно. К арене я подходил уже просто ногами. На эти перетаскивания туши в 17 тонн весом я столько силы потратил, что можно динозавра поднять нежитью и танцевать заставить. В накопителе едва треть силы осталось. Вон он. Взять его. Вдруг тонким голосом заорали где-то слева. Оглянулся и убедился, что это обо мне. Несколько драконологов бегом рванули ко мне, но мне их слушать не досуг, так что я нашел Дафну и прыгнул к ней тенью, тут же подхватив на руки. «Вот вы где, девочки!» «Дафна, душа моя, задушишь ведь!» «Панси, помоги!» «Нет уж, напугал нас до полусмерти, так получай!» Облегченно засмеялась она. Соседи по трибуне стали громко бурчать, что, дескать, загораживаем, там Поттер выступает. Тогда я просто сел, а Дафна оказалась у меня на коленях, после чего посадил ее между нами с Панси, подвинув соседей со своей стороны. Кто-то пролил виски и ругнулся, но мне до него дела не было, Я смотрел на Поттера. Тот на своей метле молнии уворачивался от мощных огненных залпов венгерской хвостороги. Дракошеирилась и с напряженным звуком натягивала цепь. «Сейчас порвется», — почувствовал я и не угадал. Поттер успел ударить первым, и комок перекрученного пространства разворотил весь бок дракону. Еще один такой же удар и новый проход по тому же боку, а затем Поттер громко что-то зашипел. Полминуты переговоров, и драконша пропустила его к своей кладке. Он там порылся и подошел к самой драконьей морде, давая облизать вытащенное яйцо. «У этого парня просто стальные яйца», — проговорил я. «А сам-то?» — воскликнула Панси. «У меня был план П и план С. Если что-то пойдет не так, это не то же самое», — ответил ей. «Хотя, кто знает, что у него там в голове. Может быть, он тоже продуманный парень». Тем временем драконша обнюхала, а затем и облизала яйцо, полностью засунув его в рот, и тут же выплюнула. Яйцо раскрылось у нее во рту и примерзко заорало. До Поттера дошло быстро, и он закрыл пыточный агрегат. Драконша еще раз коснулась его языком и отошла к гнезду, больше не претендуя на подмену. Наверняка сейчас про себя проклинает этих человеческих кукушек, что подкинули ей неправильного детеныша. Поттер же забрал то, зачем пришел, и свалил с арены. «Наверное, и мне тоже пора. Секунда, и я в шатре. Привет всем!» – пробурчал я, присаживаясь на свою койку. Димитрий прямо впился в меня взглядом, видимо пытаясь понять, не привиделось ли, что какой-то четверокурсник использовал заклинание магии теней. Причем весьма точно и привычно. «Откуда ты знаешь это заклятие?» – разродился парень. Знакомый князь вампиров подогнал артефактик. «А что?» «Нет, ничего. Еще бы он что-то против такой величины сказанул. Тут можно и на пепелище проснуться поутру. К слову, Люций именно князь. Ему более 2000 лет, под ним множество гнезд. Но главное, это, конечно, сила. На солнечный свет ему плевать давным-давно, он, пожалуй, и из пепла возродиться осилит, так что я не ошибся, так его назвав». В шатер быстрым шагом вошел Дамблдор и объявил количество очков. «Итак, чемпионы», — каждый из судей огласил свое решение. «Мистер Димитрий Радески, 42 очка. Мисс Делакур, 43 очка. Мистер Финниган, 30 очков. Мистер Поттер, 45 очков. И мистер Финниган, будьте добры пройти со мной. Меня жаждут растерзать, я полагаю, есть в этом предположении доля истины, не спорю. Чужая жадность не знает границ», — прокомментировал я, даже не подозревая, что именно в этом меня и обвиняли драконологи и работники министерства. «Ну пойдемте, раз уж так нужно, хотя я и не вижу в этом никакого смысла». Чемпионы разошлись кто куда, а меня директор повел в свой кабинет. Мы еще не вошли, а я по аурам пересчитал всех, кто находится внутри. Но больше всего меня обрадовало, что там была профессор Спраут. С самого начала этого года мадам Спраут стала девушкой мечтой всех парней от 13 и старше. Изумительная красавица, к тому же всегда добрая к ученикам. После того, что с ней сделал Смитвик и огранила мама, о мадам Спраут мечтали все. Однако приглашения на чай дождались лишь трое студентов. Невилл Лонгботтом таким образом получал дополнительные задания, как особо талантливый в травологии. Я просто приперся, да так и остался, пока все печеньки не слопал. Приятно пообщались. Она очень много знает и не стесняется делиться знаниями. А учитывая ее мастерство в трансфигурации, я с куда большим удовольствием хожу за советом к ней, чем к этой вобле, МакГонагл. Ну, раздражает она меня. Нет в человеке отзывчивости ни на грош, или цвет моей факультетской нашивки не нравится, неважно. А третий студент, попивший у нее чаю, по слухам допил его только к утру и выползал с лицом совершенно мечтательным. Так что равенкловцу мистеру Мэтлоку завидует ровничком половина Хага, но парень стоически отнекивается, чем вызывает симпатию самой мадам Спраут, как выяснилось в ходе очередного чаепития и доставки свежесваренной дозы зелья контрацептива в одном событии. С зельеварением у мадам Спраут совсем ахово, так что сама готовить просто не рискует, в то время как я зарекомендовал себя прекрасным зельеваром и тактичным в таких вопросах человеком. Что самое забавное, теоретическое зельеварение она и преподавать может, но ей просто физически неприятно резать растения. Так что первым, что я произнес, когда вошел, но дверь еще закрывала от меня всех, кто есть в комнате, было: «Мадам Спраут, рад вас видеть». «И я рада, мистер Финниган», — улыбнулась мне женщина. «Проходите, присаживайтесь. Побудьте свидетелем этого фарса». «Хм», — хмык вырвался сам собой. «Сядьте, юноша, вы здесь для того, чтобы держать отсчет за свои действия, но для начала верните тушу дракона ее хозяевам». Зло отчитал меня какой-то мужик в странной шапке, смахивающий на папаху. «А вы, позвольте поинтересоваться, вообще кто?» С любопытством посмотрел я на него. «Что, я министр магии, мистер Фадж, я полагаю, приношу извинения, ни разу не видел вашей фотографии. А теперь перейдем к вопросу о драконе. Законы этой страны позволяют мне забрать ее, как трофей». «Ничего подобного. По закону убитый дракон принадлежит заповеднику», — выкрикнул один из драконологов. «Еще один рыжий. Уизли, впрочем, плевать. Читайте законы внимательней. Убитый в заповеднике. Закон этот принимали тогда, когда официально разрешили охоту на драконов в заповеднике. Было это, если я не ошибаюсь, в 1801 году. Охоту запретили ровно через год, когда от поголовья драконов осталось менее половины. Оказывается, маги, которым официально разрешили убивать столь крупную дичь, на поверку оказались теми еще моральными уродами, затравливая гордых зверей вдесятером. Так вот, охоту-то запретили, а сопутствующий закон – нет. Что конкретно для вас, молодой человек, и конкретно сегодня означает одно – отвалите от моего трофея? Такой прецедент уже был, в 912 году. Дракон был убит прямо на улицах города, который он начал крушить, вырвавшись из той тюрьмы, которую вы называете заповедником. Да еще и режете бедных дракош еще до того, как у них полноценный разум проснется, а это ни много ни мало 700 лет. Еще вопросы? Плевать на прецеденты. Я здесь закон, — вдруг воздвигся Фадж. Даже интересно, сколько ему обещали за такое вот выступление. Но я же пиромант, кровь горячая, и сейчас она взбурлила, словно вулкан. А я твой личный оракул. Через полтора года я получу ранг подмастерья в боевой магии, затем вызову тебя на дуэль и буду медленно прожаривать твои внутренности на потеху толпе. Думаешь, не смогу? А много ты знаешь магов, которые смогут то, что сегодня сделал я, и даже не запыхался. Краем глаза я заметил, что снова покрылся пламенем, но меня уже несло. Ты здесь не закон, ты здесь букашка, и слово твое ничего не стоит. Отвечай, сколько тебе пообещали за эту провокацию? Ну, и со всей силы вжарил аурой власти, уничтожая его волю к сопротивлению, разрывая ее на клочки, пригибая к земле. Половину, — тихонько прозвучало из кресла, куда рухнул подкошенный моей ментальной силой Фадж. Маловато берешь, потому что подставили именно тебя. Слушай меня, Фадж, остальные на тебя не полезут, боятся, а те, кто не боится, тем на тебя плевать. Есть ты, нет тебя, ничего для них не меняет. Но если еще раз перейдешь мне дорогу, с памятью этих унизительных для тебя секунд ознакомятся все. Свободен. Аура полыхнула, и Фадж выскочил из кабинета. Мистер Дамблдор, вам не надоело? Вы так всех своих пешек порастеряете. Не беспокойтесь, мистер Финниган. Зато с каждой потерей я все лучше узнаю вас, — ответил мне директор. Тут он, конечно, прав. Нужны новые фокусы, новые козыри в рукаве. Пока что есть у меня несколько, но все больше из них становятся достоянием общественности. Чтоб вам ежа родить, мистер Дамблдор, против шерсти, — искренне пожелал ему я. Всем до свидания, мадам Спраут, не составите мне компанию? — С превеликим удовольствием, — ответила отсмеявшаяся женщина. Когда мы уже вышли из кабинета и медленно двигались в сторону жилой башни, Помана поинтересовалась: могу я отправить это воспоминание дедушке Пьеру? Отчего вы спрашиваете об этом меня? Вы вольны делать со своими воспоминаниями все, что угодно вашей душе. Однако, я хотел бы иметь такой козырь на случай осложнения отношений с этим надутым индюком. Конечно, обойдусь и без него, если что. Поэтому, раз уж вам, профессор, так хочется знать мое мнение, вот оно, посылайте. Что же, благодарю. Дедушка Пьер искренне повеселится. Не любит он мистера Фаджа. Тот имел неосторожность высказаться о деде, как о мамонте и пережитке времен смутных и грязных. Не то, чтобы это было совсем уж неправдой, но говорить такое в лицо архимагу было ошибкой. Как и угрожать министру магии Англии, с вашей стороны. Не волнуйтесь, мадам, мистер Фадж из тех колдунов, что едва сойдя со студенческой скамьи уверены, что уже все знают. Мы с ним уже сейчас равны по силе. То есть за 60 лет мистер Фадж так и не пошел дальше подмастерья и пользуется своим небольшим набором заклинаний, ну и плюс то, что преподавали в дипкорпусе на заре его карьеры. Большую часть тех умений он уже позабыл, я думаю, за ненадобностью. К выпуску я буду и сильнее, и умелее. Ваш многоуважаемый дедушка об этом заботится с невиданным рвением. Я провел рукой по животу, который был не раз вспорот. Некоторые воспоминания хочется забыть навсегда, но нельзя. Вам просто не позволит вызвать его на честную дуэль, мистер Финниган. Спешу вам напомнить, что дуэлями сменилось четверо министров, и это только в Англии. Этот будет пятым. Нет, он решительно меня не пугает. Что нервирует куда больше, так это постоянство Дамблдора в достижении целей, ну и тот факт, что одна из его целей – я. Тут я с вами согласна, но поделать хоть что-то просто не могу. Не в моей власти, мистер Финниган. Вы ведь знаете, что милы мне, ваш взгляд на вещи, воспитание и верность слову. Но с такими врагами, я боюсь, вы недолго протянете, с искренним сожалением проговорила Помана. Не беспокойтесь за меня, профессор. У каждой моей страховки есть своя подстраховка. Так что пару лет я смогу отбиваться, а там и нападать можно будет. Почищу шахматную доску твердой рукой. Глядишь, и займу место какого-никакого, а игрока. Дай-то боги, мистер Финниган, дай-то боги. Мне пора к себе, и спасибо за приятный эпизод. Конечно, мадам, обращайтесь, и спасибо вам за приятную беседу и чудесную компанию. Мы раскланились, и я отправился к себе, медитировать, а то в последнее время крыша рвет конкретно. Нужно уделять этому больше внимания. Бал, как много в этом слове для сердца женского слилось. Это и платье, и туфельки, и косметика, и чары, и цвет одежды кавалера, и сотни мелочей, вроде сумочки, даже ее наличие или отсутствие. Панси с Дафной мне все уши прожужжали всем этим, а меня интересовал совсем иной вопрос. С кем из них мне открывать бал? И ведь мурыжили меня до самого последнего момента. Знали, что я не хочу обидеть ни одну из них, и все равно не давали ответа. А в итоге оказалось, что они все давным-давно решили, просто вытащили из колоды две карты. Панси попался валет, а Дафне восьмерка. Так что Дафна ждет следующего раза, а Панси блистает с достойным кавалером в первом танце. И могу прямо сказать, наши многолетние танцы не прошли даром. Панси двигается прекрасно, чутко прислушивается к партнеру, так что можно не стеснять себя лишь основными движениями, она услышит и подхватит любое, главное вести. Потому я не волновался, что что-то пойдет не так. Дафна, конечно, танцует куда лучше, но так ей и нравится больше, потому ничего удивительного в этом нет. Обе приехавшие еще в октябре делегации так и жили в замке, обучаясь у наших профессоров и своих директоров. Так что на святочном балу они тоже присутствовали. Вся школа бурлила. Девушки прихорашивались, парни мялись и заранее путались в ногах, репетируя вальсы и прочие пируэты. Смотреть на это забавно, когда сам не стеснен отсутствием опыта, но будь я на их месте, ничем бы принципиально не отличался. Помню первые танцы с Мариссой. Я ей, помнится, от усердия, все ноги оттоптал. Усердие было явно лишним и стоило наоборот расслабиться, но объяснить это своему телу у меня просто не получалось. Расслабуха пришла намного позже, когда я перестал раздумывать о каждом движении, когда стал точно знать, чего ожидать от партнерши. Вот тогда я и расслабился, и стало получаться. Но в самом начале напряг был очень сильным. Я спокойно стоял в гостиной факультета и ждал, когда девушки выйдут из своей комнаты. Момент настал, и я просто замер. Они подняли свои волосы вверх, оставив несколько локонов обрамлять лица. В том мире некоторые излишне прямолинейные девицы называли такие вот чудесные локоны завлекалочкой. Ну и пусть их. Лично я просто в восторге смотрю на них, ежесекундно переводя взгляд то на Панси, то на Дафну. Совершенство. И никто меня не убедит в обратном. Я все-таки пришел в себя и подошел к ним. Вы волшебны, девочки. Просто невероятны. В волосах Дафны что-то сверкнуло, отдавая волшебством, будто в подтверждение моих слов. Бедные слизеринцы. Они и раньше смотрели на меня с завистью, а теперь и вовсе волками смотреть станут, некормленными. Но что мне до них? Я счастлив. Счастливый Панси с Дафной. Что еще нужно? Идемте, леди. Я подал им руки, и они положили свои, затянутые в перчатки ручки, на мои. Блондинка Дафна в черном платье и таких же перчатках по локоть. А вот комплект украшения из изящного колье, браслета и сережек с бриллиантами, это мой подарок на прошлый день рождения. Ювелир создавал весь комплект по фотографии Дафны, потому подошло ей изумительно. У старого еврея прекрасный вкус. Панси же, наоборот, вся в белом при черных волосах. Ограненные розовые алмазы смотрятся на ней чудесно. Коротенькие перчатки с легкомысленными рюшечками дополняют картину восхитительной молодости и красоты. Мда, и под такие платья лифчиков явно не положено, да там просто не влезет ничего. Когда мы втроем спускались по лестнице у большого зала, все, кто уже был внизу, смотрели только на нас. Нет, вокруг хватало нарядно одетых людей, но мы представляли собой нечто экстраординарное, непривычное и чуть вызывающее. Вместо пары нас было трое, что не принято в консервативной Англии, но все же встречается и не так уж редко, в принципе. Но главное, что я-то полукровка с двумя чистокровными в черт знает в каком поколении. Впрочем, в Хаге все давно с этим свыклись, но гости слегка недоумевали. Несколько парней в красных гусарках, видимо пришедших без поры, пробовали к нам подойти, но девушки легкими движениями кисти отсылали их прочь. Вроде бы простой взмах ладони, а взрослые парни как будто на стену натыкались и тут же уходили. Но ожидание окончено, и чемпионы выстраиваются парами. Поттер с Гермионой, которая привела себя в порядок и выглядела принцессой в своем розовом платье. Димитрий пришел с одной из шармботонок, вроде бы ее зовут Диана, но фамилии просто не знаю. Ну а Флёр с Демисом Фурье, этого все знают, чистокровный, фиг знает в каком поколении с Равенкла. Его предок был без преувеличения великим арифмантом, да и остальной род специализируется именно на составлении новых заклинаний. Ну а мы с Дафной и Панси, тройкой, прошли в зал. Дафна мило нам улыбнулась, получила поцелуй над своей точеной ладошкой и удалилась в зал. Заиграл мягкий вальс, и мы с Панси поплыли. Удивительно, как она отдается, при этом не теряя себя. Чуткость просто нереальная, и это без всякой легилименции, я точно знаю. Просто она вот такая, и все. Танцевать с ней просто изумительно приятно. Ну что, покажем им, что такое вальс, а то они скучные какие-то. Покажем, озорно передала она, и я повел ее в центр. Здоровенный пятак, как весь танцпол в некоторых ресторанах в фешенебельной части Лондона, был совершенно свободен, но мы с легкостью его заполнили до краев. Своими телами, движениями, намерениями, и никто нас не побеспокоил в течение всего танца. Остальные чемпионы так и кружились вокруг, словно огораживая нас от других пар, а мы словно оторвались от пола, что, к слову, отчасти было правдой. Некоторое время мы и правда танцевали на моем телекинезе, и это было волшебно. Плавные движения сменялись поддержками и давали изумительное чувство разговора. Я рассказывал, как счастлив, что именно она выбрала меня, и как сильно я люблю в ответ. Но танец закончился, и мы замерли. Черное и белое, и инь-янь, мужчина и женщина. Совершенно потрясающее мгновение, и тут толпа студентов просто взорвалась аплодисментами. Мы даже вздрогнули, совершенно забыв, что мы не одни. Пришлось раскланяться и выйти из центра зала. Следующий круг вальса был отдан Дафне, и уж она разошлась. Мы передавали доминирующую роль то ей, то мне, и танец все время менял рисунок. Так мы рассказывали каждой свою реплику, постепенно свивая нить разговора. Дафна очень хорошо чувствовала это и иной раз выдавала такое, что меня то распирало от смеха, то наоборот, хотелось закрыться от всего мира. Натанцевавшись, мы отошли и взяли по бокалу сока. Трансфигурация жидкости – это не так уж сложно, на самом-то деле. На седьмом курсе изучают, а вечную трансфигурацию жидкости – и вовсе в волшебных институтах на соответствующем факультете. Но мне помогла это освоить помана, так что сок быстро и незаметно превратился в легкое сухое вино с приятным, освежающим вкусом. Специально в обычном мире заказывал через отца, а потом и матрицу составил, не поленился. «Спасибо, Габриэль, чудесный вкус», — отметила Дафна. «А мне больше то понравилось, ну, которое мы в ресторане пробовали», — проговорила Панси. «Шато Помроль?» — спросила Дафна. А я вспоминал, есть ли у меня нужная матрица. Оказалось, что есть. Угу, наслаждайся. И я быстро спрятал палочку, пока никто не заметил волшебства. О, спасибо, ты просто волшебник, Габри, воскликнула Панси. Я знаю, родная. Тут оставалось только согласиться, не спорить же с очевидным. Со сцены послышалось объявление о смене музыкантов на группу «Ведьмины сестрички», и их встретили шквалом аплодисментов. Самое прикольное, что в группе были одни парни, зато сразу и честно дают понять, что девушкам там ловить нечего, чего только они не поют. Был и конкретный рок, были и баллады, под которые мы с большим удовольствием танцевали. Даже знакомый ритм сальсы появлялся, и тогда мы танцевали втроем. Пусть она и сложна в таком исполнении, но мы получили уйму положительных эмоций, а из толпы выпадали с хохотом, разинутые рты окружающих, напрочь обалдевших от того, что мы вытворяли, подняли нам настроение. Хотя, то танго с Дафной все равно на вершине хит-парада этого вечера, от души отожгли. Ближе к полуночи бал стал затухать, и я еще раз оглянулся на большой зал, весь будто в снегу, белым-бело, лишь огромная ель выделяется на этом фоне. Красиво сделали. Вот разбросанные везде конфетти и их волшебные аналоги. Это некрасиво, но понятно. Зачарованный кем-то явно походя бенгальский огонь все горел и горел и не мог прогореть. Видимо, хозяину надоело его держать, и он воткнул его в кусок торта. На танцполе все еще танцует младшая Уизли с Невиллом. Не лучшую пару он себе выбрал, но это его проблемы. О, младшая Вейн как сюда пробралась, она же третьекурсница. Хотя я ведь тоже договаривался, чтобы Асторию пригласили, очень уж она просила. Быть может, и за эту договорились. Вон с каким удовольствием отплясывает. На удивление, они с Асторией все еще дружат. Более того, Вейн не так уж и сильно оказалась похожа на старших родственников, но я все равно пристально за ней наблюдаю и, честно сказать, жду подвоха, которого все нет и нет. Я подхватил уставших девушек под руки и повел к ним в комнату. Они едва на ногах стоят, так что по привычке влил немного своей праны, поддерживая их силы. Довел их до лестницы к спальням девочек, но меня не отпустили и пришлось провожать прямо до кроваток, раздевать и укладывать, как малых деток. Не отпустили меня и потом, видимо, переборщил, когда прану давал. Панси крепко сжала мою руку и тихо проговорила: «Не уходи, не сегодня». Я слегка обалдел от такой просьбы, поскольку был уверен, что они не готовы даже по отдельности, не то, что вместе. «Мы очень испугались, когда ты вышел против дракона. Я знаю, что ты силен, Панси тоже знает, но это чертов дракон, Габриэль». Вдруг вышла из себя Дафна. «Я тогда поняла, что времени у нас может оказаться куда меньше, чем мы можем надеяться, и тратить его на страхи просто бессмысленно. Знаешь, Габри, если бы ты предупредил нас, что первое испытание – дракон, то все это произошло бы намного раньше. А теперь иди уже к нам, и тебе придется быть осторожным с нами. Мы ведь, я знаю, родные. Пожалуй, не будь я отчасти целителем и не интересуясь этим направлением магии, все было бы не столь приятно. Но залечить столь маленькие ранки, которые естественно появляются после первого проникновения, для меня не проблема, что я и сделал, после чего, заглушая отголоски боли, привычно поделился своим возбуждением с Дафной, а потом и с Панси. Магия чувств – это все-таки невероятная вещь, а с моим опытом и практикой применения, она становится невероятным энергетиком и окрашивает ночь в самые прекрасные цвета. Уснули мы под утро, усталые и слегка пьяные от наколдованного вина, которое пили в перерывах. Первой мыслью с утра было: наконец-то, а то я прекратил свидания с другими девушками с того момента, как признался в своих чувствах Дафне и Панси. Так что в последнее время даже думал с изрядным трудом. Может быть, потому так жестко на Фаджи наехал. А второй мыслью было: надо было соединить две кровати, как я сделал у себя. Одна оказалась явно узковатой, девушки спали на моих руках, которых я сейчас вообще не чувствовал. Я стал аккуратно выпутываться из двойных объятий, но это сразу разбудило Дафну. Она, недолго думая, укусила меня в плечо, ясно давая понять, что все еще хочет спать. Затем еще раз, уже не так уверенно, и в итоге открыла глаза. Несколько секунд, и в них зажегся игривый вопрос. Повторим, я не был против. Дни побежали еще быстрее. Яйцо, полученное в первом испытании, было погружено в воду и песня прослушана. Но до использования яйца во втором туре, нужно было придумать способ, как достать с однакого-то из моих девочек. Вот мне как-то совершенно не хотелось, чтобы они там томились в ожидании меня, а потому я попросил Дафну объяснить мне, что она чувствует, когда обращается к магии воды. Нет, уже через месяц я смог создать спяток простеньких заклинаний этой стихии, но она не моя. Затраты силы совершенно нереальные. Попробовал лед, но там еще хуже, хотя тоже три заклинания выучил. В общем, как обычно, долбился в открытую дверь. После тяжелых раздумий сел считать рунные заклинания на основе силы воды. Все оказалось намного проще. Конечно, я не смогу заставить воды Черного озера разойтись по моему велению, но создать крупный водный пузырь с воздухом внутри мне оказалось по силам. Более 3 метров в радиусе, этот пузырь с легкостью управлялся моей волей и держал давление воды на глубине в 100 метров. Более того, мне даже не приходилось увеличивать подачу силы для этого. Сила натяжения внешней стенки совершенно запредельная. Заклинание уровня ученика, а какое полезное. За несколько ночей отработал его прямо в озере и более о нем не волновался. Но как и все, чего долго ждешь, оно приходит как-то незаметно, будто подкрадываясь. Так что 17 февраля настигло меня в совершенно благодушном настроении, пока я не сообразил, что ментальная метка Панси находится совсем не там, где собственно должна. Дав, Панси где? Ее староста вызвала с полчаса назад. Понятно, ее забрали. Она сейчас около озера. Надеюсь, что ее согласие хотя бы спросили, иначе я им устрою такую бурю, что проблем не оберутся. Да и скоро процесс по поводу бесправного распоряжения жизнями двух несовершеннолетних, один из которых мальчик, который выжил. Я прямо жду его, как в детстве ждал Нового года. Понимаю тебя, но не надейся, что у тебя что-то получится. Осадила мои мечты Дафна. Да знаю я. И все же, такая слава ударит по директору и министерству наотмашь. Не любишь ты их. Ведут себя, как скоты, значит и относиться к ним стану как скоту. Кнутом погонять, да ругать всячески. Ох, делай что хочешь. Просто выполни мою просьбу. Не беспокойся, я про нее помню. Твоего отца и отца Панси задеть не должно. Да и сомневаюсь, что они делали что-то такое. В политику они не лезут, бизнесмены в общем-то обычные. Так что все будет нормально, надеюсь. Все-таки связи моей семьи обширны и может зацепить откуда не ждали. От такого никто не застрахован. Да и ваших отцов я предупредил заранее. Подчистит за собой. Так переговариваясь, мы тронулись в сторону озера. Соревнование начнется вот-вот, так что нужно бы поторопиться. На помост я взошел последний, но времени еще было предостаточно. Единственный из всех чемпионов, я нормально одет. Гарольд в шортах, вон пихает себе в рот какую-то зеленую гадость. Флёр вообще в одном купальнике. Народ вокруг слюнями истекает, и среди них, к слову, хватает девушек. Чопорное английское общество, как же, Дмитрий тоже в шортах, один я в нормальной одежде по погоде, по сигналу пушки, орет голос Дамблдора и тут снова не к месту бабахает пушка, директор на лету меняет свою речь, чемпионы начинают, и чемпионы переглянувшись, прыгают в воду, ну как прыгают, Поттера вообще подложный грюм толкнул в воду, а у парня даже жабры еще не прорезались, жабросли действуют не сразу, но через пару секунд, Поттер вылетает из воды, делает кульбит и уходит в темные воды озера. Все это я видел не только вживую. Над водой висят 4 экрана и в каждом показывается свой чемпион. Мой аватар вон до сих пор стоит на месте и пялится на самого себя. Ладно, пора, а то по толпе уже шепотки пошли. И где же ты, душа моя? Задал я сам себе вопрос. Вон там, ответил тоже сам. Ментальная метка, вещь нужная, особенно на родных людях. Я скинул с кости накопителя заклятия и сиганул на ровную, чуть подернутую рябью гладь озера, но тонуть не стал. Предок того заклинания, с помощью которого я буду погружаться, спокойно изменил натяжение водной поверхности и я спокойненько потопал прямо по воде. Нырять в холоднючую воду озера у меня никакого желания не возникло. Нужно побыстрее вытащить Панси, так что переходим на бег. Заклинание скользило подо мной, позволяя мне развить практически любую скорость, чем я и воспользовался. Через 5 минут я уже был на месте, составил рунное заклинание водного шара, подпрыгнул повыше и с огромным всплеском ушел под воду, а вокруг меня расходилась вода, собираясь за моей спиной. Метр за метром я погружался под водные толщи и все ближе становилась ментальная метка. Еще 10 метров, но в этой мутной воде ничегошеньки не видать. Уап, и Панси оказалась внутри моего шара, судорожно приходя в себя и откашливаясь. Чары обогрева тут же обняли ее тело, не давая мерзнуть, а потом ее обнял уже я. Простенькое заклинание, и вся одежда совершенно сухая. Взмах палочки и еще и чистая. Еще один, и глаженная. Прическу Панси сделала сама. Ну что, наверх? Да, быстрее бы. Ты бы знал, как это страшно оказаться пленником в собственном теле. Она задрожала и я прижал ее к себе покрепче. У тебя не спрашивали согласия? Нет, конечно. Или ты думаешь, что я бы согласилась на такое? Понятно. А кто чары накладывал? Какой-то неизвестный мужчина. Ладно, разберемся. Поплыли отсюда. Я кинул сканирующее заклинание вокруг себя и, выбрав направление, рванул туда, постепенно набирая скорость. Шар заклинания вынырнул из воды метрах в 50 от огромной платформы, так что я отпустил заклинание, подвесил нас с панцителекинезом и снова нашептал то же заклятие на поверхность воды, после чего спокойно прошел до самой платформы. Туда тоже взлетели с помощью телекинеза, где меня зарегистрировали, как первого прибывшего. Сначала соревнование прошло чуть более десятка минут. «Панси, ты видишь здесь того мужчину, что тебя заколдовал?» — спросил я девушку. «Мистер Финниган», — возмутилась мадам Помфри, — «оставьте девочку в покое и дайте мне ее осмотреть». «Мадам Помфри, я уже ее осмотрел и убрал все последствия ее пребывания под холодной водой столь долгое время. Ей просто нужен сон». «Хорошо, но если у нее покраснеют глаза, сразу же несите ее ко мне, мистер Финниган». «Нет, мадам Помфри, мы сейчас же отправимся к деду, пусть он осмотрит. Кессонная болезнь не шутки». Я тут же подхватил Панси на руки, а Дафна прицепилась к моему плечу, после чего шагнул в тень. «Дед!» — заорал я из приемной в Мунга. «Ученик, я уж думал, что показалось. Что тут у тебя?» Панси силком заколдовали и поместили на дно озера. «Сколько она там пробыла?» «Меньше получаса». «Ясно. Я уже встречал такое». Он пробормотал странное заклинание и провел рукой вдоль лежащей на моих руках Панси, после чего она легко соскочила с них и потянулась всем телом. «Знаешь, что с ней было?» — спросил Смитвик. «Конечно. Кессонная болезнь, еще ее называют декомпрессионная. Из-за резкого изменения давления все газы, что участвуют в процессе жизнедеятельности, стали плохо растворяться в жидкостях тела и стали образовывать пузырьки. Еще немного, и начали бы образовываться тромбы по всей кровеносной системе. Еще минут 10 и повреждение костного мозга привело бы к парализации». «Правильно. И ответ — и то, что принес ее сюда. А что ты сделал-то?» «Повысить усвояемость жидкости тела можно не только по-магдловски, повысив давление на среду, но и магическим образом. Правда, всего на тройку часов, но этого точно хватит для выравнивания взаимодействий внутри ее организма». «Дед, ты не мог бы осмотреть обеих девушек?» «Панси пробыла некоторое время без сознания в присутствии незнакомых людей, так что нужно проверить кровь и разум. Собственно, ее украли вопреки ее воле и заставили быть узницей в ее же теле. Ну, а Дафну — за компанию». «Да легко. Обход закончен еще час назад. Плановые операции на сегодня я закончил еще утром, так что время есть. Идем в кабинет». «Идите, а мне нужно вернуться. Я приду за вами через пару часов, милые». «Удачи, Габри», — выдохнули девушки в один голос. «Пока». И крылья тени мира обняли меня, утягивая обратно в хог. «Точность, вежливость королей», — пробормотал я, выйдя на самом краю платформы, с которой началось сегодняшнее соревнование. Еще полшага и в воду бы рухнул, но все-таки удержался. Осмотрелся, народ стоит на платформе и пялится в огромные экраны. Тоже решил позалипать, все равно делать нечего. Флёр решила обойтись заклинанием головного пузыря, по сути, она взяла с собой небольшой запас воздуха. Ну и судя по тому, что она еще может двигаться, что-то для согрева тела. Тут вариантов масса, начиная от контроля тела и заканчивая чарами обогрева, но чтобы применять их в воде, нужно быть совсем уж тупым. Их действенность в холодной февральской воде озера практически никакая. Даже просто обмазаться жиром будет эффективнее. До цели ей еще плыть и плыть. Дмитрий создал что-то вроде энергетического покрова из магии тени и даже умудрился прикрутить что-то вроде винта. Вообще, он чисто внешне похож на подводную лодку. Правда, двигается довольно медленно, зато вообще не обращает внимания на нападки подводной живности. Они даже не доплывают до него, замирая в метре от покрова. Видимо, столь чуждая энергия просто сносит им в мозгах все установки. До цели ему осталось совсем немного, метров 50 всего. Поттер после приема внутрь жабросли выглядит как плод любви между человеком и лягушкой. Вместо кистей и стоп у него выросли ласты, на шее видно жабры, но это все фигня. Перепонки, буя, короче, та еще страхолюдина. Однако все это помогает ему двигаться к цели быстрее прочих чемпионов. Он уже прошел Гринделау и подплыл к пленникам, решая, кого он должен забирать, кроме Гринджер. Мисс Делакур выбывает из этого состязания. Послышалось на трибунах, и я перевел взгляд на ее экран. Мелкие, юркие, быстрые и мерзкие Гринделау взяли ее количеством. Палочка потихоньку всплывала на поверхность, а сама веяла, исцарапанная, будто ее лошадью протащили по пескам Сахары, столь же медленно погружалась в суровые воды Черного озера. Вдруг к ней метнулась огромная щупальца и выдернула из воды, довольно аккуратно доставив на платформу. Уже через пару секунд около нее была Памфри. Взмах палочки и вода из легких исчезла. Мощные нервиты девушка зашлась диким, сухим кашлем. Клиническая смерть длилась не более минуты. Судя по ауре, все с ней нормально. Дмитрий добрался к пленникам и забрал свою партнершу по балу, после чего, не всплывая, рванул обратно к трибунам. Этот доплывет и скоро. Минут через 10 будет на месте. А Поттер остался на месте, видимо ожидая флер, которая не придет. Уже Дмитрий вынырнул, и Памфри откачала его спутницу, а Гарольд так и сидел в воде. Ну наконец-то, он забрал свою Гермиону и ее соседку прихватил. Девушка лет 15 на вид, но какая-то миниатюрная, тоже, похоже, веяло. И тут русалки, охранявшие пленников, словно с ума сошли, но Поттер не оплошал. Он швырнул в них такую волну пространственного возмущения, которой можно башню Хага снести. Уйти от нее успела только королева русалок. Ее легко опознать, с короной-то на башке. Остальных фарш разметала, окрасив воду синим цветом русалочьей крови. Вот так-то, не злите Гарольда Поттера. Довольно громкое и четкое заявление. Парень передернул плечами и подхватил девушек, утягивая их наверх и к трибунам. Тупые Гриндилау, без инстинкта самосохранения, тоже попробовали его остановить, но их ждала совсем уж незавидная судьба быть сваренными. А следующим заклинанием Поттер направил палочку себе в ноги и... Агураменте, что ли? Хаем, сделать из палочки подвижную турбину я бы, пожалуй, не допер. Мистер Поттер предстает в несколько ином свете, после таких открытий. Троица людей стала постепенно набирать скорость. Им пришлось остановиться, чтобы парень прицепил девчонок к себе чарами приклеивания, и скорость поднялась еще больше. Блин, сколько силы он тратит в никуда. Это просто жесть какая-то. До нас он доедет совершенно пустым, как бурдюк в пустыне. Так оно и случилось. Не доехали они метров 30, как сила у Гарольда показала дно, и ему пришлось доплывать на физической, которая так из-за истощения немного. Но ничего, доплыл и девчонок дотянул. Молодец, честь ему и хвала. Тут уж его подняли, не то ему пришлось бы болтаться в холодной воде, ибо сил на подтягивание он в себе не нашел, а действие жабросли как раз закончилось. Ну вы и извращенец, мистер Поттер. Воспользоваться пространственными чарами Асцинтия Вера не позволила, поинтересовался я, вытаскивая его телекинезом. На что Гарольд только шлепнул мокрой ладонью себе по лицу и понуро склонил голову. Понятно, бывает. Все равно, молодец. Креативно получилось. Только Поттер устроился на куче сухих и теплых полотенец, как к нему подлетела флер с благодарностями. Мда, ни фильм и ни книга. Девушка честно хотела поцеловать его в засос, когда ее голову перехватила крепкая Гермионина ладонь. Прямо за волосы схватила, оттянула и, оскалившись, мягко проговорила «пожалуйста», после чего оттолкнула флер куда подальше, и та, обиженная в лучших чувствах, быстро ретировалась. А могла шикарный тройничок своему парню устроить, вырвалась у меня, и как назло, в этот момент вся трибуна затихла на мгновение, и тут же взорвалась смехом и подбадриванием. Поттер в момент покраснел до корней волос, Гринджер грозно уставилась на меня. «Понял, отстал. Не хочешь? Как хочешь». «Тишина». Вдруг заорал голос директора. «Первое место в этом соревновании получает мистер Финниган. Он применил стихийные заклинания воды для хождения по воде и спуска под воду. Второе место занимает мистер Дмитрий Радески. Он воспользовался магией тени. Третье место занимает Гарри Поттер. Он использовал жабросли, и если бы не его благородное желание спасти всех пленников, то он пришел бы вторым. Гарри, Англия и Хогвартс гордятся тобой. А меня, значит, терпит, я так понимаю», буркнул я практически про себя и, к счастью, не был услышан. Когда все закончилось, я проследил весь разговор старшего Крауча с Поттером под отводом глаз и еще раз убедился, что грюм не грюм, после чего смотался из Хагавмунга и забрал девушек. К счастью, никаких зелий или ментальных вмешательств не было, и они обе в прекрасной форме. Вместо того, чтобы переместиться обратно в Хог, мы отлично пообедали в хорошем ресторане и только после этого вернулись в школу. До отбоя еще было время, так что я отвел девушек в гостиную, а сам отправился к декану Равенкла, профессору Флитвику. Нашел его в кабинете чар, что странно, что ему там вообще делать-то, за час до ужина. Впрочем, у профессоров вообще хватает дел, а вот со свободным временем напряженка. Я постучал в двери, расслышав: «Войдите». Прошел внутрь. «Добрый вечер, профессор. «Добрый вечер, мистер Финниган. Рад вас видеть, и позвольте выразить свое восхищение теми чарами, что вы использовали в состязании. Ну что вы, профессор, это даже не моя стезя, я имею в виду магию воды. Так что чары совсем простенькие, да и чары к ней относятся постольку поскольку. Объясните, рунная магия, профессор?» «Ну конечно, вот что мне показалось странным». Обрадовался карлик и с веселой улыбкой посмотрел на меня. «Поздравляю, это успех. Для четверокурсника создать комплексное рунное заклинание – это просто замечательно. Профессор, вы меня перехваливаете. Простенькие же чары уровня ученика. И все же», – настоял на своем Флитвик. «Это он просто не видел, как я призывал дух убитого оборотня. Вот там было трудно, это да. Хотя он-то сравнивает со своими студентами, так что может для них это и впрямь крутотень нереальная. Я не в курсе. Благодарю. Но я к вам по другому вопросу. Излагайте, коллега. Мне очень интересно, кто похитил Панси. Это решение министерства. Даже министерство не имеет права похищать несовершеннолетних волшебниц. А это было именно похищение. Согласия Панси не давала, я спрашивал. Мой вам совет, мистер Финниган. Не лезьте в это. Ничем хорошим для вас это не закончится. Но я могу вам сказать, что мисс Паркинсон ничего не угрожала. Ну да, ее заперли в ее же теле, и ментальный вред от такого никем просто не исследован. Это подлость, профессор, и подлостью остается, кто бы как это ни оправдывал. Кто? Приходил специалист из отдела тайны, все сделал. Понятно, спасибо, профессор. А, нет, воспоминания я не дам. Все равно там лица не видно. Зато ауру видно прекрасно, и вы просто не могли на нее не посмотреть. Посмотрел, но она закрыта, судя по всему, амулетом. Понятно. Жаль, очень жаль. Ничего страшного, мистер Финниган. А вы не хотите походить ко мне на дополнительные занятия? Нет, спасибо, профессор. Составление заклинаний для палочковой магии я более или менее знаю, так что просто не вижу смысла, если честно, да и времени на это просто нет. Хм, и чем вы так заняты? Изучаю медицину и боевку. То есть вы уже выбрали свою стезю? Конечно. Грандмастер Смитвик взял меня в ученики, и грандмастер Пьер Леблан последовал его примеру. Так что да, я выбрал свою стезю, профессор. Пьер Леблан, профессор выглядел слегка растерянно. И вы его знаете? Конечно. Я когда-то учился по написанным им книгам и даже имел честь однажды скрестить с ним палочки, но это было очень давно. Могучий маг и прекрасный дуэлянт. Слава всем богам, что он вас сейчас не слышит. Он бы сильно разозлился на такое определение. Почему? Совсем растерялся Флитвик. Он на дух не переносит дуэльную практику со всеми этими ограничениями. Он боевик в полной мере, и ему нравится бой в любом проявлении. А дуэли, он называет их кастратом былого искусства. Понимаю его, хмыкнул карлик и добавил. Он не один такой. Но что поделать, законы Министерства Англии разрешили только дуэли между магами. Я в курсе этих законов, но даже бой один на один, это все равно бой, профессор. Пусть он и называется дуэлью, тоже верно. А не хотите составить мне партнерство в учебном поединке, мистер Финниган? Хочу посмотреть, чему вы научились у столь прославленного учителя. Давайте разомнемся, профессор. Идемте со мной. Он подошел к небольшой нише в дальнем конце класса и провел вдоль нее палочкой. Камень вздрогнул, и с него осыпалась пыль. Пара секунд, и нам открылся проход в очень большой зал. Все стены оказались исписаны рунами. Поглощающие щиты, как я понимаю, поинтересовался я. Правильно, вижу, что вы действительно интересуетесь рунами. Дверь за нами закрылась, и зал осветился ровным светом, будто светиться стал сам воздух. Начнем, мистер Финниган, начнем, профессор. Ступифай прилетел столь неожиданно, что я только и успел заблокировать его аурой, и разогнал себя на максимум. Карлик стал просто неуловим. Такая скорость, что уследить за ним уже подвиг. Стихийные чары я старался встречать щитами или вовсе уворачиваться, сам же пока не нападал. Я ждал момента, когда профессор заговорит. Это частая ошибка у магов всех возрастов, и дождался. Ну что же вы, замедление. Чары довольно сложные, и быстро их не скинуть, ведь они наводятся на пространство вокруг, а не на самого волшебника. Вот теперь потанцуем, профессор. Вспыхни. Воздух вокруг заторможенного карлика полыхнул заревом и тут же потух, немного оглушив мага. Наши скорости сравнялись, и пошла потеха. Огненные чары сменялись магией света и даже земли. Потом я перешел на палочковую магию, но она оказалась совсем уж неэффективной против мастера чар, так что я стал загонять его в ловушку, которую поставил с помощью рун, пока защищался от его чар помех. Ювелирно выполненные, они едва не стоили мне проигрыша, но я успел и ловушку поставить и уйти теневым прыжком из зоны действия его заклинания. Швырнул профессора в стену телекинезом, но тот развернулся в воздухе и ответил мне похожими по действию толчковыми чарами. Их я принял на щит духа. Бой так раззадорил меня, что я стал привычно танцевать. В руках незаметно появился посох из десяток печатей, облепили пространство. Каменные шипы взорвались и разлетелись по залу, выпуская еще секунду назад закованного профессора. Ну, я и не ожидал, что против него этот фокус пройдет, а потому, на выходе из ловушки его ожидало мощное пламя. Кажется, что еще секунда и оно поглотит маленького человечка, но фиг там. Белым, насыщенным сполохом он взлетел под самый потолок и жахнул ударными взрывными заклинаниями, связывая их в одну цепочку. Ха, перехватывать взрывные заклинания проще простого, это практически моя стихия, а потому они развернулись и понеслись обратно, рассредоточившись веером, а вот ударное снова пришлось останавливать щитом духа. Уйти от него я не успевал, пришлось блокировать. Глянул на профессора, пока тот отбивал собственную, но перехваченную и усиленную атаку, я тоже окутался в крылья. Раз он использует крылья света, то я использую крылья тьмы. И хоть название довольно пафосное, но никакой тьмы, как стихии, там и близко нет. Мы стали носиться по всему объему зала, переводя наш бой на три измерения. Такой танец мне тоже хорошо знаком, так что никаких проблем с ним я не испытывал. А вот накопитель уже стал показывать дно. Он в принципе и составлял примерно мастерский резерв, может капельку поменьше. Так что и у Флитвика, я уверен, такая же проблема. Бой затягивать смысла нет, так что я решился. Я скинул крылья и мягко приземлился на пол, вытянул руку в сторону профессора и тихонько сказал: «Свет». Сверхмощный прожектор протянул к нему световое щупальце и ударил, со всей бескомпромиссностью своей сути, и отразился в стену. Зеркало, долбанное зеркало, которое трансфигурировал Флитвик с легкостью, отбило мощную атаку, и спасибо ему, что он подставил его по углом, не то от меня бы осталась только прожаренная тушка. «Все, вы победили, профессор, сил нет больше. Прекрасный бой, мистер Финниган, просто замечательный». В восторге, профессор даже не заметил, что его походка стала подпрыгивающей. «Вы меня победили тактикой, профессор, здорово подрались, опытом, молодой человек, опытом, но некоторые ваши атаки доставили мне немало проблем, ваш учитель может вами гордиться, я ему передам». «Чаю хотите, мистер Финниган?» «Спасибо за предложение, профессор, с удовольствием». «У вас, я видел, камин горит, позволите мне?» «Конечно, конечно, присаживайтесь. Пока чайник вскипает, можете насладиться теплом огня». «Благодарю». Мы прошли обратно в кабинет чар, и я уселся в кресло у камина, собирая из огня силу, прихватывая и нейтральную, которую, словно гигантская волшебная палочка, поставлял сам Хок. Минут за 15 я заполнил свой резерв наполовину. Теперь я могу делать это довольно быстро, но приятный запах листового чая привлек мое внимание. Патронус полетел к Дафне, передать, что я задержусь у Флитвика, ну и скинуть восторг от шикарной драки тоже надо было. «Прекрасное исполнение, мистер Финниган, ваш контроль над магией поражает». «Благодарю, но до вас мне далеко. Могу я спросить, отчего столь прославленный мастер-чар, как вы, не идет на грандмастера? Я уверен, что вы можете создавать чары буквально на ходу, что вы сегодня и доказали, создавая некоторые защиты буквально с нуля. Видите ли, мистер Финниган, бытие грандмастера любого направления – это не только привилегии, но и обязанности. В частности, нужно сначала стать магистром, а для этого воспитать как минимум одного личного ученика и довести его до мастера. Не то, чтобы это было проблемой, в школе хватает талантливых детей, и я даже пробовал. Матушка мистера Поттера была такой вот попыткой, и до мастерства ей оставалось всего ничего. Но, к сожалению, она погибла, и я, честно сказать, не хочу проходить это заново. Но ведь можно и перепрыгнуть магистра, сразу став грандмастером. Да, можно, но для этого нужно мастерство как минимум в четырех направлениях магии, как вы знаете. И вы хотите сказать, что для вас это проблема, профессор? Не верю. То, что вы мастер Лиги Элемент, это факт. Я во время всего боя чувствовал ваши попытки пробиться в мой разум, а делать это во время боя могут только мастера. Но ведь не пробился», — как-то раздосадованно проговорил карлик. «Не расстраивайтесь, у вас не было даже тени шанса в этом направлении. С учителем не забалуешь, так что мои щиты крепки». «Понятно, а то я даже несколько удивился и расстроился». «Да, так вот, мастерство в Лиге Лименции – факт, в чарах – факт, зеркало, которым вы защитились от последней атаки, было сделано вечной трансфигурацией, как я понимаю. Мастерство в трансфигурации, возможно, слишком легко и естественно получилось, и я уверен, что это далеко не все ваши возможности. Так-то оно может и так, но зачем мне раскрывать Лигу Лименцию и вставать на учет в министерстве?»